Материнство. Материнство считалось единственной и полностью одобряемой функцией женщины на протяжении всей истории человечества. Женщин убеждали, что сам факт рождения ребенка заслуживает такого же уважения со стороны общества, как достижение мужчин в области культуры. При помощи различных социальных инструментов материнство восхваляли и окружали ореолом мистицизма и святости. Рождение детей было представлено как полный отказ от собственных интересов, противоположный эгоизму, благородный и бескорыстный процесс дарения новой жизни. Материнская любовь обычно считается неким возвышенным импульсом, который берет начало в инстинктах женщины и побуждает идти на любые жертвы, лишь бы ее дети полностью реализовались в жизни. Чтобы достичь целей, поставленных в данной книге, а именно покончить с дискриминацией женщин и побудить их к индивидуальному развитию, считаю необходимым развенчать миф о материнстве, поскольку современная трактовка этой женской функции является одним из основных препятствий на пути к развитию высших человеческих качеств. Начнем с того, что приведем выдержки из книги Элизабет Бадинтер «Существует ли материнская любовь?». 1780 год. Месье Ленуар, заместитель начальника полиции, не без горечи констатирует, что из 21 тысячи детей, ежегодно рождаемых в Париже, всего 1000 вскармливается родными матерями. Другая 1000, можно сказать, привилегированная, передается кормилицам в родительском доме. Остальных же отрывают от материнской груди и отправляют к наемной кормилице далеко от дома. Как же можно объяснить, что ребенка оставляют именно в тот момент, когда для его выживания крайне необходимы материнское молоко и забота? Как объяснить подобное отсутствие интереса к собственному ребенку, столь противоречащее современным ценностям? Как случилось, что равнодушие к детям XVIII века превратилось в чрезмерную опеку XIX и XX веков? Такие изменения отношения матери к ребенку противоречат распространенной идее о наличии инстинкта как у самки, так и у женщины. Любопытное явление, не правда ли? Сама идея материнского инстинкта теряет свою значимость. Материнская любовь оказывается простым человеческим чувством. Если проследить отношения матери и детей на протяжении истории человечества, можно легко понять, что материнский инстинкт – это миф. Мы не обнаружим никаких общих или определенных черт, присущих матери. Скорее наоборот. Ее чувства будут различаться в зависимости от культуры, амбиций и фрустраций. И как на основании этого не прийти к выводу, что материнская любовь является простым чувством, и пусть это звучит жестоко, но чувством нестабильным, которое может существовать или нет, может возникнуть и исчезнуть, может быть очень сильным или слабым, может быть направлено на одного ребенка или на всех детей. Все зависит от матери, от истории ее жизни и от истории человечества. В этом очень интересном исследовании профессор Бадинтер показывает, как сильно менялось отношение матери к ребенку на протяжении истории, как в ходе социализации, начатой в 1760 году, постепенно создавались престиж и ценность материнства. Моралисты, власти и врачи взялись за дело и развернули тонкую и хитрую пропаганду, чтобы женщины испытывали к детям только самые лучшие чувства и начали кормить их грудью. Это были рассуждения о счастье и равенстве, которые очень сильно затронули женщин. На протяжении почти 2 столетий идеологи обещали женщинам все самое невероятное и замечательное, если они возьмут на себя материнские заботы. «Станьте хорошими матерями, и будете счастливы и уважаемы. Вы снова будете нужными семье и получите гражданские права». Отсюда можно сделать вывод, что материнская роль, которая, казалось бы, принадлежит только женщине, была сформирована мужчинами и для мужчин. Мужское общество, манипулируя женской психикой, поставило функцию материнства на службу социальным интересам времени. Сама женщина не относится к материнству разумно. Она не понимает, что делает, и, можно сказать, загнана в угол, поскольку является инструментом сохранения вида и вынуждена жертвовать своим личным развитием во имя реализации данной цели. Все вышесказанное не направлено против материнства как такового. Это только предостережение против навязанного, необдуманного невротичного и принудительного рождения детей. Не может быть, чтобы у женщины было только две возможности для самореализации – стать матерью или подражать мужской роли. Во что бы то ни стало, нужно открыть третий путь – свободное и сознательное индивидуальное развитие. Рассмотрим более подробно, в чем же состоит основная проблема материнства, поскольку ее проявление препятствует эволюции всего человечества. Определим, почему женщины рожают детей и каково их настоящее отношение к материнству. Понимание истинной мотивации очень важно, потому что траектория развития того или иного явления обычно обусловлена первоначальным импульсом, а в данном случае этот импульс, оказываемое на женщин давление, чтобы они становились матерями. Речь идет о том, что ни один ребенок не рождается свободным, наоборот. Он словно заложник, отчужденный от реальности в интересах своей матери. Другими словами, детей рождают не для того, чтобы они свободно развивались, но чтобы удовлетворить потребности матери. Вот некоторые из них. А. Это способ бесплатно получить любовь. Б. Ребенок дает возможность матери реализоваться как женщине. В. Позволяет женщине чувствовать себя хорошим человеком, а именно, любимой и нужной. Г. Это необходимое требование для реализации имиджа идеальной матери. Ребенок служит ей, а не самому себе. Д. Ребенок уменьшает страдания, вызванные комплексом кастрации. С психоаналитической точки зрения доказано, что женщины во время беременности чувствуют на бессознательном уровне, что вернули или получили пенис. Е. Ребенок рождается, чтобы воплотить нереализованные желания своих родителей. Ж. Чтобы заменить умершего члена семьи и исправить ошибки своих родителей. З. Представляет для матери надежду на защиту и компанию в старости. Все это обусловлено обществом. Новые человеческие существа рождаются только чтобы удовлетворить потребности матерей, поведение которых, в свою очередь, запрограммировано окружающим миром. И не так-то легко разорвать этот порочный круг. Очевидно, что в таком случае не может идти речь о прогрессе человечества, поскольку каждое последующее поколение лишь повторяет невротические схемы, полученные в наследство от своих матерей, которые их также унаследовали. Я называю потребности матерей невротическими, поскольку весь этот процесс является принудительно запущенным механизмом. Мать ожидает, что дети компенсируют то, что она не смогла реализовать в своей жизни. Такое психологическое давление вызывает в ребенке протест, сопротивление и скрытый гнев, который он не может проявить, поскольку направлен против матери и носит бессознательный характер. Позднее эта агрессивность направляется на других людей или на себя самого. Когда ребенок находится в утробе, а также в период младенчества, он воспринимает мать как всемогущее существо, что вызывает сильную зависимость, которая позднее превращается в протест. В случае с мальчиками непослушание в детстве перерастает в мужской шовинизм во взрослой жизни. Материнская любовь, в отличие от общепринятого мнения, не свободна от эгоизма. За счет нее женщина получает престиж и признание, борется с комплексом кастрации и реализует себя как самка, следуя модели поведения, которая повсеместно признается и возвеличивается. И самое тревожное в данном вопросе то, что женщина является наставницей всего человеческого рода. Ведь именно она воспитывает с раннего возраста и мальчиков, и девочек. А отец чаще всего занят и не так много времени уделяет детям. Готова ли самка человека исполнить роль наставницы, если не смогла достичь собственного развития? Очевидно, что если человек не реализовался сам, то ничего не может дать и другим. Невозможно давать, если у тебя ничего нет. Роль матери формируется под огромным давлением общества, которое внушает, что женщина может реализовать себя только через материнство. Многие женщины понимают это слишком поздно, в 40 или 50 лет, имея несколько детей и ощущая глубокое одиночество. Судьба мира находится в руках самки сапиенс, не имеющей собственной определенности и имитирующей мужские роли, которая стремится реализовать свою женственность исключительно путем материнства и не выходит за рамки восприятия себя как эротического объекта. В этом одна из причин, почему наша цивилизация не находится на высоком уровне в том, что касается наличия у людей человеческих качеств. Очевидно, что когда женщина достигнет индивидуального развития и зрелости, появится надежда на создание лучшего мира, поскольку высшие человеческие ценности будут развиваться с колыбели. Но все это останется утопией до тех пор, пока она не откажется от легкомыслия и поверхностности, которые не позволяют ей исполнить свои трансцендентальные обязанности. Представьте себе, какой огромный импульс получило бы человечество с точки зрения развития своей внутренней природы, если бы матери воспитывали детей не для того, чтобы компенсировать собственные недостатки, но чтобы удовлетворить потребности мира в высшем сознании и морали. Появились бы люди, настроенные на общественные ценности, обладающие чувствительностью и ответственностью, глубоко осознающие необходимость создания лучшего человечества. Для этого необходимо изменить систему образования, которая должна основываться на понимании, а не на принуждении. Родители привыкли заставлять своих детей следовать наказам и предписаниям без их понимания. Никто не объясняет причин, стоящих за этими правилами. Детей просто вынуждают подчиняться. Крайне необходимо, чтобы матери перестали навязывать свои мнения и мысли детям, продлевая во времени свои собственные схемы и несовершенства. Нужно дать детям необходимую свободу, чтобы они могли начать думать и развиваться самостоятельно. Роль матери как воспитателя не состоит в том, чтобы создать психологическую копию самой себя. Мать должна обеспечить ребенку надлежащий уровень заботы и питания с тем, чтобы он смог найти свой собственный путь реализации. Истинность материнской любви подтверждается отсутствием эмоционального давления, отказом от манипуляции и использования ребенка в качестве инструмента для реализации собственных амбиций и компенсации недостатков. Это не означает отсутствие любви, а представляет собой чистую и высшую любовь. Ранее мы говорили о том, что новый человек развивается только как производная от потребностей матери. Эти потребности у большинства женщин почти одинаковы, и уместно будет снова напомнить их, чтобы наши аргументы имели больший вес и логику. Первое. Из-за комплекса кастрации женщины бессознательно чувствуют себя ниже по отношению к мужчинам. Отсюда возникают зависть, агрессивность и обида, которые окрашивают поведение женщины всю ее жизнь. Второе. Женщины излишне зависят от чужого мнения и оценивают себя в соответствии с тем, что думают о них другие люди. Третье. Женщинам не хватает психической определенности, соответствующей их полу. Поэтому они стараются реализовывать свою женственность через материнство, превращаются в эротический объект или подражают мужской роли. Четвертое. Женщины одержимы желанием строить свою жизнь относительно мужчины, а не в согласии с собой. В результате они зависят от мужчины, подражают ему или борются с ним. Пятое. У женщин нет собственного независимого пути самореализации, поэтому они заполняют свою жизнь тем, что создается мужчинами, для мужчин или в противовес им. Шестое. Они соперничают со всеми женщинами. Первоначальный импульс, направленный против женского пола, рождается вследствие сильного гнева по отношению к матери, которую девочка бессознательно обвиняет в своей неполноценности. Она эмоционально отделяется от матери и направляет свой интерес на отца, желая заполучить его пенис или родить от него ребенка. При этом она враждебно относится к матери и видит в ней соперницу. Таким образом, первый опыт общения с женским полом является извращенным. Позже, когда женщина выходит на охоту за мужчиной, она обнаруживает, что этим заняты все женщины, а значит, они являются ее соперницами. Седьмое. Культ тела, присущий женщине, является попыткой компенсировать внутреннюю пустоту маниакальной заботой о своей внешности. При этом также происходит удовлетворение женского нарциссизма. Восьмое. Легкомысленное и наивное отношение к жизни. Девятое. Навязчивая озабоченность жизнью других людей. Здесь есть связь с пунктом номер два, поскольку из-за внутренней незащищенности и недостатка уверенности в себе женщины стремятся найти образы для подражания и персонажей для критики. Конечно, женщина подражает только тому, что совпадает с ее представлениями, даже если они ошибочны, и отказывается от правильного и полезного, если это не соответствует ее взглядам. Десятое. Женщины в большей степени, чем мужчины, подвержены чувству тревоги и тоски. Одиннадцатое. Они чаще ощущают фрустрацию, чувствуют себя неудачницами и испытывают горечь. Двенадцатое. Чрезмерно озабочены социальным признанием. 13. Склонны злоупотреблять своей пассивностью и используют ее для манипуляции людьми. 14. Всегда есть навязчивый страх быть брошенной и патологическая реакция, если это происходит. 15. Недостаток уверенности в себе делает женщину эмоционально уязвимой. 16. Она подсознательно стремится к тому, чтобы ее ценили как женщину, а не как индивидуальность и личность. 17. Женщина склонна принимать решения, основываясь на своих чувствах и пристрастиях. 18. Имеет место злоязычие как проявление женской агрессивности, скрытый способ задеть другого человека, используя ранящие слова и выражения, которые даже ей самой не кажутся таковыми. Все перечисленное имеет общий знаменатель, который соответствует первому пункту ошибочного поведения женщины. Страстности. Вспомним, что слово «страсть» в латинских языках происходит от слова «пассивный», словно указывая на пассивную, а не активную позицию по отношению к «я». Это означает, что у женщины нет сильного, развитого, зрелого и взрослого «я». У нее есть только «я» самки, которая ограничивает женщину исполнением роли эротического объекта. Женщина очень часто использует детей для реализации своих страстей. Первое, когда хочет забеременеть, чтобы удержать отца ребенка. Второе, когда использует детей как заложников, чтобы оказать давление на мужа с целью заставить поступать его так, как ей хочется. Третье, когда после развода настраивает детей против отца, передает им свою обиду и фрустрацию, используя детей как способ оказания на него давления. Четвертое. Когда используют детей, чтобы ее пожалели и оказали помощь. Пятое. Когда учат их ненавидеть то же, что ненавидит сама. Существует много других примеров, но я привел лишь некоторые, чтобы натолкнуть вас на размышления. Осталось добавить, что женщины хотят забеременеть не с целью дать что-то другому существу, но чтобы удовлетворить свои собственные потребности. Все жертвы, на которые женщина идет во время беременности, родов, воспитания и кормления ребенка, отчуждены и не связаны с рождением и развитием самого ребенка. Усилия в конечном счете направлены на саму мать, а ребенок является источником удовлетворения ее подсознательных нужд. Роды оказываются не самоотверженным актом дарения новой жизни, а отчаянной попыткой доказать свою женственность. Целью является не зачать, выносить и дать жизнь новому существу, которое затем найдет собственную судьбу, а скорее устроить все так, чтобы ребенок стал частью судьбы матери и успокоил ее неудовлетворенную тревогу. Вот почему новый мужчина или новая женщина способны развиваться лишь в узких рамках невротических ограничений, навязанных им матерью, то есть служа страстям матери и принимая их как руководство для обучения жизни. По этой причине новые поколения ничуть не лучше предыдущих. Они отличаются только внешне, а не по существу. Новое поколение – это только один из вариантов психологической программы, создаваемой в результате смешивания социального опыта и наставлений матери, что не подразумевает распрограммирование, которое могло бы дать возможность свободного и реального выбора условий жизни в соответствии со своими желаниями и осознанными целями. Предвижу вопрос о том, что же произойдет, если ребенка не ограничивать и разрешать ему делать все, что он хочет. Такой подход ничем особенно не будет отличаться от предыдущего, поскольку вызовет протест против родителей. Ребенок будет руководствоваться чем угодно, лишь бы поступить наперекор их правилам. И снова нет возможности свободного выбора, поскольку у ребенка все решения будут обусловлены и вынуждены. Решением в данном случае была бы система образования, основанная на обучении ребенка самостоятельно думать, делать выбор и быть ответственным за свои поступки. Мы говорили ранее об отсутствии материнского инстинкта. И многие женщины могли почувствовать, что их принижают, не видят в них женской чувствительности и отказывают в наличии, возможно, самого высшего сущностного женского качества. На самом деле отсутствие этого инстинкта является огромным преимуществом, поскольку свидетельствует о разнице между размножением человека и животных. Инстинкт приводит к тому, что все виды животных воспитывают своих детенышей одинаково. Орлы, например, обучают птенцов, не делая между ними никаких различий. Так происходило всегда и будет продолжаться бесконечно. Именно поэтому характеристики орлов остаются неизменными. Они не развиваются в сторону более высоких форм жизни. Это отслеживалось самим человеком в течение долгого периода времени. Не имея материнского инстинкта, самка человека имеет возможность зачинать и воспитывать детей более свободно, ведь она не обязана следовать жесткой модели. Таким образом, у нее два основных преимущества. Первое – может выбирать, быть матерью или нет. Второе – сама решает, какой матерью быть в соответствии с нуждами ее детей. Очень важно, чтобы женщины поняли, что отсутствие животного материнского инстинкта – это огромное преимущество. Инстинкт порождает повторяющееся однообразие и предполагает один способ воспитания для всех существ одного вида, тогда как человек, если он подготовлен к этому, может создавать более высокие формы развития, применяя различные методы в обучении своих детей, что означает индивидуальный подход каждому. Конечно, для того, чтобы дать индивидуальное обучение своему ребенку, мать сама должна быть обучена подобным образом или должна развить себя так, как показано в данной книге. Женщина, которая была воспитана и сформирована на основе инстинктов и единых для всех правил, не сможет правильно использовать свой разум во имя высших целей. Несмотря на то, что материнского инстинкта не существует, есть нечто, что его заменяет. Культурная программа человечества, которая, к сожалению, также вносит единообразие, предписывая коллективные формулы для образования и воспитания. Матерей обучают на различных курсах, как воспитывать детей, но преподают одну систему, которая должна применяться ко всем детям. И разница только в культурных особенностях той или иной страны. Культурное программирование заменило природный инстинкт, но дало мало преимуществ, поскольку извратило изначально чистое поведение и оказалось невыполненной основная сущностная обязанность человека – эволюция высшего сознания. К сожалению, в этом отношении можно говорить о полной неудаче, поскольку происходит лишь развитие интеллекта, то есть функции нервной системы, которая без направляющей силы зрелого и взрослого высшего «я» представляет собой нестабильную и непредсказуемую способность, если судить по результатам ее деятельности. Таким образом, наличие развитого интеллекта не означает, что он непременно будет направлен на благо социальной эволюции или использован для формирования внутреннего мира человека, непременного условия эволюции его внутренней природы. Мать, которая действительно реализовалась как женщина, должна установить живые взаимоотношения со своим ребенком, быть достаточно гибкой, чтобы удовлетворять его индивидуальные потребности. Что же происходит в том случае, когда используется единый для всех рецепт? Например, авторитарная мать старается воспитать застенчивого ребенка. Вне всякого сомнения, на психическом уровне она будет подавлять его, погасит любую инициативу и желание развиваться. А если та же мать воспитывает своенравного и непослушного ребенка, их отношения будут сведены к бессмысленным конфликтам. Только представьте этого же ребенка с робкой, нерешительной и мягкой матерью. Повторяющиеся схемы поведения, идущие от инстинкта или культурного программирования, не ведут к прогрессу внутренней природы людей и препятствуют эволюции человечества. Они статичны и нединамичны, больше соответствуют смерти, чем жизни. Именно в этом один из ключей к женской реализации. И первое, с чего надо начать преобразование, увидеть свое механичное и повторяющееся поведение и понять, что именно оно удерживает женщину в статичном состоянии, препятствуя эволюции. Чтобы меняться и развиваться, необходимо отказаться от привычных форм поведения, иначе женщина останется пассивной и инертной. Возможно, основной характеристикой отчужденного человека является то, что у него отсутствует способность меняться и трансформироваться. Он находится то в механическом оживлении, то в психическом оцепенении, и никакая эволюция невозможна, пока он не очнется от этого глубокого ступора. Только представьте, что каждый ребенок, появившийся на свет, скован психологическими потребностями своей матери. Его судьба заложена, заражена и управляется человеческими страстями. У него нет свободы выбора, и что хуже всего, он будет вынужден выполнять невротические потребности матери. Когда мы с умилением смотрим на ребенка соседей, друзей или проходящей мимо женщины, не будем забывать, что этот ребенок не был рожден свободным. Он скован цепями материнского помешательства, отчуждения. До тех пор, пока женщина по-настоящему не разовьет себя как индивидуальную личность, будет мало надежды на создание лучшего мира. Но проблема в том, что женщины, похоже, совсем не заинтересованы в том, чтобы отделиться от мужчины и идти по пути все более высоких личных достижений. Наоборот, все выглядит так, словно они хотят сохранить это состояние беспомощности и психологической уязвимости. Я убежден, что если женщины ничего не сделают для своей эволюции, то станут еще более зависимы от мужчины и мужеподобны, будут в меньшей степени личностью и большей вещью, будут воспитывать детей так, что разрушат всякую возможность эволюции и выживания человечества. Не будем забывать, что только тот, кто реализовался сам, способен дать что-либо другим. В руках самой женщины находится выбор – остаться самкой или превратиться в истинную женщину. Если женщины выберут второй путь, то смогут стать учителями человечества. И эта роль выше, чем роль матери. Она выходит за пределы только телесной функции. Для этого прежде всего необходимо сублимировать эгоизм, жадность и безответственность, первобытную, бессознательную и животную часть личности. В противном случае женщины не смогут помочь своим детям сублимировать эту древнюю силу. У подавляющего большинства женщин нет ни способностей, ни знаний, чтобы помочь своим детям высвободить их индивидуальный потенциал и реализовать себя так, как им нужно, что было бы в интересах эволюции всего общества.